Опять знобит, присев на краешек кровати сестры, Владимир кончиками пальцев невесомо коснулся горячего чела родной непоседы. «Да, что-то я расклеилась», — шмыгнула носом Вика, кутаясь в одеяло. «А через 2 часа к практикуму подключаться, буду сопли на весь экран размазывать». Владимир только покачал головой, вглядываясь в тончайшие паутинки темного тленного цвета, приклеившиеся к тонкому телу Вики. Сомнений не оставалось, кто-то наводит порчу, кто-то грамотный. То, что это не люди ворожей Вяземской, он нисколько не сомневался. Не станет княжна настолько глупо и грубо подставляться, да и не в ее стиле топорная работа. Ее светлость предпочитает изящные ходы и решения. «Так, мать», — чуть наклонился к сестре Владимир, — «вспоминай, где и когда ты снимала мои обереги или где у тебя могли взять волосы или что-нибудь еще?» «Да нигде», — возмущенно буркнула Вика. «Считаешь меня дурнее паровоза?» «Считаю, что кто-то умнее пыхтящего ретро-транспорта», — не принял подачу Владимир. «Напряги извилины, где ты могла потерять бдительность?» «Вспоминай, мелкая, ну, на съемках, в душе, в бассейне». Едва не подпрыгнув из положения лежа, встрепенулась сестра. «Рассказывай, что за бассейн?» «Делись подробностями, мелкая». Подтянув одеяло до подбородка, Вика принялась вываливать подноготную, периодически задумываясь после уточняющих вопросов брата. Получив искомое, Владимир, оставив сестру одну, направив стопы в сторону дома учителя. «Нужна ваша помощь, учитель», после всех положенных приветствий, сразу огорошил наставника Огнев. «Срочно требуется бык или несколько баранов. Свежее мясо сейчас можно купить в Ясауловке», потянув жидкий кончик правого уса, ответил Петр. «Живой бык или живые бараны», уточнил Владимир. Когда темный взгляд мастера иглоукалывания, понявшего, что играми и шутками не пахнет, мгновенно стал серьезным. «Желательно вчера», грустно усмехнулся Владимир, «но сегодня тоже пойдет. На Вику порчу наводит. Ты ее без жертв можешь снять». Петр внимательно отслеживал реакцию ученика. «Могу», небесную синь глаз парня сменила жгучая темнота грозовой тучи. «Только я с этой ведьмой поквитаться хочу. Ты точно уверен, что порчу наводит УП-73? «Да, тонкие манипуляции с аурой мужикам не свойственны. Какая-то проклятая тварь ворожит, от ее паутины скверной за версту смердит». «Хорошо, я после обеда съезжу на станцию, договорюсь на ферме. К вечеру привезут. Я заплачу сколько понадобится». «Заплатишь», кивнул Петр, «а пока давай выпьем чаю». Огневы поселились в Казаковке, в которой Владимир еще летом выкупил у поселковой администрации домину бывшего егеря, кай вместе с одним из сыновей ныне отбывал срок в местах не столь отдаленных. Сидеть им до Ишачьей Пасхи, и если потомок еще мог насладиться воздухом свободы, то пособника японских диверсантов законопатили на пожизненное. Самую малость обветшавший дом привела в порядок бригада строителей, превратившая его в удобный для проживания дворец со всеми удобствами и банькой у ручья, к которой вела мощеная камнем дорожка, крытая навесом. Места в громадном доме хватало всем, и ученикам, и больным, потянувшимся в глухое село, скрытое под сенью маньчжурской тайги. С Викой решили просто, имея многочисленные связи среди харбинских служителей Асклепия, ничего не стоило состряпать липовую справку о воспалении хитрости, из-за которой никак невозможно вернуться в столицу. Приехала девица в гости к брату в дремучие Чигиря и попала на 4 месяца больничного. Благо в деканате пошли многострадальной бедолаге навстречу и вошли в положение, разрешив дистанционное обучение. Выкрутились, в общем, обойдясь без академического отпуска, в отличие от него самого. Не будь Вика круглой отличницей и гордостью альма-матер, так просто у брата и сестры не прокатило бы. Хотя корябали душу молодого человека острые коготки подозрений, что в данном конкретном случае не обошлось без помощи одной княжны. Уж больно покладистыми оказались профессор и чиновники от высшего учебного заведения. Что ж, и на том спасибо. Быка привезли ближе к 9 вечера. Животное чувствовало, что его отдают на заклание, протяжно мычало, било копытом и ни в какую не желало покидать крытый кузов грузовичка. Но стоило Огневу подойти к машине и потянуть за веревочную петлю на шее бычка, как тот безропотно дал увести себя в пустующую стайку. Получив плату и даже немного сверху за доставленные неудобства, фермеры быстро укатили обратно. Для чего знахарю и ученику китайского мастера иглоукалывания потребовался бык, их не интересовало от слова совсем. Нет, здоровое любопытство у мужичков присутствовало, но природная чуйка и понимание, что не на все вопросы можно получить ответы, удержала языки за зубами. Несколько часов после отъезда фермеров ничего не происходило, и Владимир начал подумывать, что интуиция начала обманывать его, и все приготовления пошли прахом, как в 2 часа после полуночи его просто подбросило в кресле, которое он установил возле кровати Вики. Едва видимая паутина, приклеившаяся к ауре сестры, налилась ядовитой зеленью, исходящей темной дымкой. Вику заколотил озноб, на лбу проступили мелкие бисеринки пота. Уколов палец сестры и размазав выступившую каплю крови по лицу заранее приготовленной тряпичной куколки, Владимир направился в стайку. Ученики загодя были проинструктированы и отправлены ночевать к Ли. Рано еще им приобщаться к тому, что собирался творить Владимир. Глядя на русскую ведьму, Питер Кимберли не позволял эмоциям отражаться на лице, сохраняя приличествующую безэмоциональную мину, давно ставшую настоящей личиной, вторым лицом. Если снаружи выпускник Кембриджа, работник посольства Великобритании в Российской империи и второй по очереди наследник графа Кимберли, светло-рыжий обладатель блекло-голубых глаз и вытянутого лошадиного лица воплощал само спокойствие и ледяную невозмутимость, то внутри уроженца Вестминстера, злым роком судьбы заброшенного в дикую варварскую Россию, царило гадкое злорадное торжество. Скоро эта зазнавшаяся шлюшка, отвергнувшая его ухаживание, сполна получит свое. Контакты с дамочкой свел еще предшественник Питера по нынешней должности. Впрочем, возможного будущего графа Кимберли нисколько не интересовало, как и каким образом Манфред Уэсли сумел подобрать ключики к молодой амбициозной женщине, жившей в подмосковном захолустье. Может быть, он даже спал с ней, тем более формы черноволосой дамы бальзаковского возраста заставили бы умереть от зависти многих записных красавиц, но отталкивающее выражение лица убивало очарование на корню. С другой стороны, Манфред сам был далеко не Купидон, так, сатир ряженый, и дам для утех подыскивал без амбиций и особых претензий, только на Акулине споткнулся. Тьфу, дал же Всевышний имечко. Питер внутренне поморщился. Ведьма таки оказалась с претензиями, легко взяв бывшего невзрачного коллегу в оборот и непринужденно выдав из него приличную сумму денег, тем самым на корню погубив карьеру кадрового сотрудника спецслужб под прикрытием дипломатического паспорта. На свою беду, Манфред не сумел внятно объяснить начальству растрату средств и был отправлен на родину без каких-либо перспектив в будущем. Да, деньги русская колдунья любила больше всего на свете, а Питер, прилетевший на смену неудачнику, сумел за рюмкой русской водки, так любимой Манфредом, влезть в душу бывшего коллеги и развести того на откровенность. Ведьму со всем пчанием взяли в разработку, не обнаружив никаких связей ее с главным жупелом Российской империи и ее структурами. История умалчивает, как подмосковная затворница, работающая учительницей в школе, умудрилась миновать ячеек рыболовной сети чертовой Вяземской. Может быть, именно поэтому, как известно, колдунья не любит детей. Тем не менее, проверив информацию, Питер взял Акулину на заметку, начав подкармливать деньгами и подкидывая той через своих людей заказы по профилю, постепенно опутывая паутиной. Стоит отметить, колдунья ни разу не отказалась от задания и всегда выдавала требуемый результат, что не могло не радовать. В отличие от коллег, он побывал на Карибах и на юге Соединенных Штатов, насмотревшись на такое, отчего даже у отъявленных душегубов волосы дыбом вставали по всему телу. Причем многие случаи иначе, чем мистикой, никак не объяснялись, поэтому скепсис в данном случае Питер считал неуместным, да и русская СИП, создавшая отдельную структуру, занимавшуюся различной дьявольщиной, думала в том же направлении, как и второй наследник Кимберли. Жаль, на родине, в отличие от русских, не все понимали важность данного направления. Питер бы еще долго держал алчную ведьму в резерве, не оскорби его на одном благотворительном приеме много возомнившая о себе русская тварь, удачно или неудачно оказавшаяся младшей сестрой одного из объектов наблюдения и разработки. Русский целитель, столь неосторожно потоптавшийся по ногам высшей аристократии русских варваров, угодил в опалу и скрылся на востоке страны, где работа агентов была крайне затруднена после прошедших недавно чисток. Ранее объект успел отметиться на границе, где сорвал давно подготавливаемую операцию, по итогу став обладателем ордена. Также, если верить агентурным данным, а не верить не получалось, тем более целитель абсолютно не скрывал свои способности, он попал под пристальное внимание русских спецслужб, особенно им заинтересовались люди Вяземской. Кое-кто даже предполагал, что последняя могла с ним встречаться лично, но последнее подвергалось законному сомнению самим Питером. Кто такая Вяземская и кто этот целитель? Сами по себе две несопоставимые величины. Небожители не снисходят до простых смертных. Встречи на кремлевских приемах не в счет. Максимум, что можно предположить, так это контакты руководителя какого-нибудь отдела с перспективным парнем. Тщательно взвесив все за и против, Питер решил ударить по будущему перспективному сотруднику 13-го отдела, а то, что русские спецслужбы так или иначе дожмут ценного кадра, англичанин нисколько не сомневался. В Британии бы подобного человека давно загнали в золотую клетку и заставили работать на тех, кто имеет законное, данное Богом право принимать решения и вершить судьбы. Это только варвары миндальничают, изображая правовое государство. Тьфу! Работу британцу значительно облегчила война, объявленная юнцу князем Васильчиковым. Питер, нигде не засвечиваясь и почти не расходуя выделенные средства, аккуратно подправлял акценты в газетах и пускал в великосветских салонах нужные слухи. А русские наивные души и рады раздувать пожар, сами того не ведая, предоставляя ушлому англичанину компромат на самих себя. Со всех сторон профит. Питер одновременно чувствовал себя кукловодом, управляющим марионетками и лисом, забравшимся в курятник с жирными, непуганными курицами. Право слово, труднее конфету у ребенка отобрать. Однако на одном из этапов планы чуть не пошли прахом из-за взбрыкнувшей ведьмы, отказавшейся насылать порчу на целителя. Говоря откровенно, ведьма, додрожив в коленях, опасалась браться за ворожбу. Пришлось Питеру рисковать и, минуя посредников с агентами, брать дело в собственные руки, смещая акцент на сестру объекта. Даже так тварь в женском обличии запросила немало. Одна из агентис, используемая в темную, добыла несколько волосков русской модели, а фотографий последней и так было достаточно. Ни первый, ни второй и третий сеансы, по словам Акулины, не дали нужного результата. Она смогла лишь обмануть защиту и обереги девчонки, обнаружив лазейки и прицепив паутинки порчи. Четвертая ночь должна стать решающей. Либо ведьма добьется своего, либо ей придется сматывать удочки и скрывать присутствие в астрале, и, вообще, мотать куда-нибудь подальше, так как брат у девчонки очень непрост, а совать голову в пасть льва Акулина, по ее же словам, не нанималась. По всему выходило, что от трусоватой бабы придется избавляться независимо от результата, но на четвертом сеансе Питер решил поприсутствовать лично, после которого дом сгорит, похоронив хозяйку средь пышущих жаром углей. Или не сгорит, только школьная учительница при любом исходе скроется от правосудия, отправившись ближайшим экспрессом в преисподнюю. Хрустальный шар с мерцающим красно-черным облаком внутри, зеркало, фотография девчонки с приклеенными поверх изображения волосами, чадящие восковые свечи и жуткий полумрак комнаты с антикварной мебелью навевали мистический озноб. Расположившись на старом кожаном диванчике, набитом конским волосом, Питер наблюдал за ведьмой, чьи когтистые птичьи пальцы распростерлись над жутковатым шаром. Питер раз за разом сбрасывал наваждение, тем не менее, потусторонняя атмосфера, царящая в гостиной за плотно задернутыми темными бархатными шторами, заставляла спину англичанина покрываться холодным потом. Внезапно лицо и волосы Питера обдало жаром. Чадно пыхнув и плюнув во все стороны восковыми каплями, свечи по обе стороны шара полыхнули ярче бенгальских огней, выдав вверх чуть ли не полуметровые языки пламени. Акулина отпрянула от шара и захрипела, булькая горлом, будто ее душили. Черными полотнами заиграли тени на стенах, и Питер вскочил, когда одна из них превратилась в ясно видимый контур крылатого волка или пса с клыкастой пастью. «А-а!» – жутко заверещала Акулина, отмахиваясь от невидимого врага. «Изыди!» Смоленистые волосы на ее голове покрывались сединой прямо на глазах знатно перепугавшегося Питера. «А-а!» – под вопль, от которого, казалось, застыла кровь в жилах, глаза ведьмы превратились в белые бельма. Под оглушительный треск свечей, которые больше напоминали звуки пистолетных выстрелов, посидевшая женщинами отбросила колченогий дубовый стул и бросилась на гостя, вцепившись мертвой хваткой в его шею. Тень крылатого волка еще раз пронеслась по комнате, отчего разом полыхнули шторы и начала чадно тлеть обивка мебели и скатерть на столе. Задыхаясь, Питер нанес сошедшей с ума ведьме несколько ударов по лицу свободной рукой и попытался разжать ее пальцы, но бешеная баба, продолжая утробно выть на все голоса, не разжимала стальной крепости клешни. Находясь на грани потери сознания, Питер невообразимым образом сумел достать маленький бульдог, высадив барабан в упор, но ведьма так и не отпустила рук. Огонь охватил дом всюду и сразу. Пламенный образ высокого молодого человека с пронзительными синими глазами, что возник за спиной умирающей ведьмы. Последнее, что видел Питер перед тем, как навсегда погрузиться во мрак. Спинав одеяло в ноги, Вика спала сном младенца. А порча ничего не напоминала, даже аурных следов не осталось. Ласково пригладив волосы сестры, Владимир, руками поддерживая трещащую от боли голову, шаркающей походкой поплелся в душ. Сегодня он переплюнул самого себя, чуть не отправившись в ад следом за ухайдоканными ведьмой с англичанином. Наказал и отомстил, называется, чуть не сгорев вместе с быком и сараем. Как интересно, смывая с себя пепел, оставшийся от бычка, сплюнул грязную слюну Владимир. Имена, фамилии, связи, денежные счета, пароли и явки. Каким образом он стал владельцем разрозненных кусков информации, Огнев не понимал сам. Прочитал в объятых ужасом глазах англичанина, наверное. Жалко ли ему было уничтоженных врагов? Нисколько. Азм воздам. Уняв дрожь в руках и справившись с головной болью, Владимир стариковской походкой проковылял в кабинет, где, пока ничего не забылось, принялся надиктовывать сведения на цифровой диктофон, после чего включил компьютер. Через 30 минут зашифрованный файл отправился адресату, чей общий долг вырос на еще несколько десятков пунктов. Как и какие бы приоритеты Огнев не расставлял, но он по-прежнему охранял Россию от врагов. Княжна, в отличие от него, сумеет зацепиться за ниточки и размотать клубочки. Грамотных следователей у нее хватает. Ао, моя голова, а, столкновение лица с подушкой и благостная тьма. Цок-цок-цок, нервно поведя подбородком, император указательным пальцем правой руки оттянул тугой воротник стойку. Сглотнул под удивленным взглядом директора СИП и расстегнул верхнюю пуговицу. Навеяло, ответил монарх на немой вопрос, плескавшийся в глазах главы спецслужбы. Цок-цок-цок, мерное подсакивание подбитых металлическими набойками каблуков женских туфель, доносящиеся из-за приоткрытой двери в кабинет аудиенции в личной резиденции государя, стало громче. У нас в лицее директриса обожала туфли с высокими каблуками с металлическими набойками. Мы Галину Васильевну за глаза кликали главы-ключательницей. Глянет, бывало, как кипятком ошпарит, и не дай бог тебя в ее кабинет вызвали, считай апокалипсис и конец света наступили, туши свет, бросай гранату. А если она папеньке докладную подала, это для подданных он тюфиком был, а дома такой домострой царил. Мда, погрузившись в воспоминания, император чуть прикусил нижнюю губу. Боже, до чего же мы боялись звука ее каблуков, столько лет прошло, а до сих пор сидит в подкорке. Накрепко она нам страх вколотила. Цок-цок-цок, цок, на мир, замерший в ожидании перемен, надвигался неумолимый рок. Владелица криповой обуви, видимо, собираясь с духом или по иной причине, на секунду остановилась у приоткрытой двери, после чего, отсекая все возможные пути к отступлению, грозным ядерным линкором вплыла в кабинет, плотно прикрыв дубовую дверь за собою. Обжигающий леденящий взгляд генерал-майора Вяземской, облаченный в уставную форму, буквально пришпилил обоих мужчин к креслам. Император и директор СИП беспокоенно переглянулись между собой. Они великолепно знали об одной особенности или даже отличительной черте княжны, надевающей мундир только в особых случаях, и не все они были торжественными. Точнее, они никогда не относились к торжественным, а судя по взгляду дамы с погонами на плечах, сегодня в ее меню заготовлены такие блюда, что ледяной душ покажется детским лепетом. «Очень хорошо, что вы оба здесь», — в несколько нервном жесте вздернула подбородок княжна. «Не придется два раза повторяться. Ознакомьтесь, господа товарищи». Жестом фокусника она извлекла из кожаной папки пару тончайших электронных планшетов. «Ваше Величество, императора чуть не перекосило от нарочитого титулования, прозвучавшего без привычной издевки. Перед тем, как вы получите планшеты и погрузитесь в чтение, включите экранирование и защиту кабинета по высшему приоритету». Все настолько серьезно, брови монарха самопроизвольно поползли вверх. Все еще хуже, генерал-майор в юбке на палец ниже колен вдребезги разбила робкие надежды на благополучный исход рабочей встречи. Покинув жалобно скрипнувшие кресла у камина, монарх прошел к рабочему столу, активировав встроенный в столешницу сенсорный пульт управления системой безопасности и нажав на нем несколько иконок. «Довольно?» — резко спросил император, нисколько не сомневавшийся, что электронный прибор до самого последнего килобайта внутренней памяти забит отборным гуана. Никак не реагируя на грубость, Наталья, вбив длинные пароли, молча вручила планшеты присутствующим, после чего, не спросив разрешения, разместилась в одном из гостевых кресел у камина. Следующие полчаса в помещении властвовала тишина, но царила давящая на нервы напряженная атмосфера, наливающая чернотой, будто легкое белое облачко, превращающееся в устрашающую грозовую тучу. Непечатно выругался император, со всей дури запустив планшет в камин. Успокоительное дать, лениво, будто ничего такого не происходит, поинтересовалась Наталья. У меня есть с собой, дай. На протянутую ладонь лег блистер с таблетками. Покрутив упаковку перед собой и чуть ли не попробовав ее на зуб, император подошел к замаскированному бару, где плеснул в стеклянный стакан далеко не воду, кое и запил одну из таблеток. «Ты», — начала возмущенно набирать в грудь воздух Наталья, — «отвали», — оборвал ее монарх, выхватывая из рук начальника СИП второй планшет и запуская его по маршруту плавящегося в огне собрата. «Это правда?» — указующий перст ткнул в сторону камина. От первого до последнего слова. «Я бы сама хотела ошибиться и трижды перепроверила информацию по всем каналам, но», — резко успокаиваясь, передразнил монарх, опускаясь в ранее покинутое кресло. «Ты понимаешь, что фактически подписываешь ему расстрельный приговор. Ему же лоб зеленкой прямо сейчас можно намазывать». «Ты», глядя монарху в глаза и не отводя взгляд, твердо произнесла Наталья. «Что ты?» – опешил мужчина. «Ты подписываешь». Закинув ногу на ногу, директор СИП, искоса поглядывая на грязные, пузырящиеся комки пластика в камине, старался не отсвечивать. «Да, информационная бомба, которую принесла Вяземская, по разрушительности легко затыкала за пояс мегатонный ядерный заряд. Тут одной ваткой с зеленкой не отделаться. Расход бриллиантового зеленого придется измерять в цистернах». «Да, я подписываю», — пригладив ладонью волосы на голове, обреченно произнес император. «Что по остальным? Я взяла под контроль главных ключевых лиц в правительстве. Дальше требуется прямое содействие СИП. У меня элементарно не хватит людей. Алексей Сергеевич», — повернулся к директору СИП император, — «есть у меня верные человечки, не боящиеся ни черта, ни дьявола. Как я понимаю, помощь требуется вчера, позавчера», — капнула ядом княжна, — «я направлю своих доверенных лиц для обсуждения взаимодействия и координации действий. Только брать придется немногих из указанного списка», — Наталья указала взглядом на камин. «Немногих?» — удивление, вырвавшееся из уст обоих мужчин, можно было резать ножом. «Смерть главных героев должна послужить на благо Отечества, а следы их убийц обязательно приведут нас в британское посольство. Организация покушения на второе лицо государства не может пройти безнаказанно, а, как всем прекрасно известно, британцы давно финансируют различных экстремистов исламского толка, радикализируя наши исламские регионы. Активизировавшаяся пропаганда салафитов и ваххабитов идет с их подачи. Я предлагаю воспользоваться наглой манерой самих англичан, первыми обвинив их самих во всех грехах и получив более, чем законный повод кардинально, можно сказать смертельно, закрутить гайки проповедникам различного толка с их сторонниками. Как вы думаете, покушение на канцлера достаточно весомый повод?» До глубокой ночи троица обсуждала различные нюансы выхода из кризисной ситуации, но, как бы ни пытались извиваться облеченные властью люди, без контролируемого кровопускания разрубить Гордиев узел проблем не получалось. Во втором часу ночи резиденцию покинул директор СИП и спать, по всей видимости, он не собирался, так как укатил прямиком в штаб-квартиру ведомства. «Наташ», — подбросив полено в камин, император тыльной стороной ладони потер покрасневшие веки. «Чего им всем не хватало, а? Разве им не хорошо живется? Всего им хватает и живется хорошо, а хочется еще лучше, чтобы везде быть своими и дали лучше местных, чтобы царицами морскими и золотые рыбки у них в прислужницах. Как с Петра началось, так по сей день это низкопоклонство перед Западом никак не закончится. Вот и наши денежные мешки решили, будто им там маслом намазано, и стали кубышки в их банках открывать, складывая в них все, что непосильным трудом нажито. Вот за эти кубышечки их и прихватили аккуратненько, а денежки там немалые успели скопиться. У многих циферки с 9 нулями, понимаешь ли, через офшоры выведенные, да на черный день спрятанные. Только кто ж из наших доморощенных умников мог подумать, что их кровно заработанные могут превратиться в удавки на шеях? Откажешься сотрудничать и оказывать содействие в какой-либо мелочи, что, по словам пастухов из форин-офиса и британских спецслужб, никоим образом не запятнает честь и достоинство, твой круглый счет моментально превратится в незаконно нажитое преступным путем. Схема проста и незамысловата. Работоспособность ее проверена сотни лет назад, и до сих пор она не давала осечек. У многих людей кошелек – это самое слабое место, и от этого никуда не деться. «Этих я понимаю», – устало отмахнулся император. «Я Павла не могу понять. Как мне кажется, он не простил тебе Машу. Ты же нагло увел ее у него в старшем классе, а потом посмел жениться. Морды вы тогда славно друг другу отрихтовали». Паша смирился на словах, сделал вид, а на деле затаил обиду и мечтал отомстить. «Я не читаю мысли и не предполагаю, какие тараканы сидят у него в голове, просто думаю, что месть стала у него идеей фикс, а тут ты женишь его на кресле канцлера. Лучшего и более удачного шанса просто представить нельзя. Главное, не подставиться нигде. Все мы упустили тот факт, что наш профессор одно время работал консультантом, а после советником у князя Салтыкова. Все источники информации твердили, что старый канцлер со скандалом расстался с молодым советником, а если это только ширма, завеса, чтобы пустить пыль в глаза. Я просто потянула за одну нить совершенно по иному поводу, не предполагая, что косвенно зацеплю некоторых работников британского посольства. От них уже и начало разматывать во все стороны, благо зацепок хватало. Бахнуло 1 апреля. Да так, что внешнеполитические и секретные ведомства некоторых стран заявились на дополнительные бюджетные финансирования из-за осыпавшейся в их офисах штукатурки и рухнувших стен, да и в кое-каких кабинетах и креслах обновились хозяева. По первости некоторые несознательные личности даже подумали, что русские в день дурака разыграли мировую общественность и все случившееся в стране вечных снегов всего лишь чья-то неудачная шутка. Но посыпавшиеся во все стороны оплеухи и заявления имперского МИД быстро остудили горячие головы, заставив не один десяток политиков с криками «караул!». За эти самые головы хвататься руками, но эхо, порожденное взрывами на выездном заседании правительства Российской империи, продолжало подобно волнам от камня, брошенного в воду, носиться над планетой, баламутя политический бомонд, восседающий на кочках мирового болота. «Вова, включи телевизор!» «Вика!» Пулей влетевшая в гостиную, стремительной газелью перепрыгнула через ноги брата, без сил распластавшегося на диване после тяжелого трудового дня. Он только-только, разделавшись со всеми делами и пациентами, присел отдохнуть в грезах и верхнем полоке в парилке, как его спокойствие и робкие мечты оказались на корню растоптаны сестрой и Трофимычем, ввалившимся в дом следом за краснощекой Ягозой. «Вова!» Схватив пульт, Вика ткнула кнопку. «Полы сама мыть будешь?» Поморщившись от вида быстро оплывающих пятен грязного весеннего снега, ткнул пальцем в непотребство Владимир. «Да ну тебя!» — отмахнулась сестра. Трофимыч же успел разуться и вбить ноги в мягкие домашние тапки и теперь аккуратно обходил мелкие лужицы. Невосполнимая утрата, за террористическим актом стоят. Трагическим голосом вещала с экрана бессменная ведущая новостей главного новостного канала империи. Также пресс-секретарь Министерства двора только что сообщил нам, что СИП в сотрудничестве с другими спецслужбами предотвращены еще 3 террористических акта. Целью одного из них являлись его и ее величество, выехавшие из загородной резиденции в аэропорт. В роли отвлекающего маневра должны были стать нападения на 2 школы, названия которых мы сейчас не называем в интересах следствия. В результате оперативных действий групп быстрого реагирования спецназа СИП данные теракты были предотвращены, но во время перестрелки, возникшей в центре столицы, пострадало 11 мирных граждан империи. 2 из пострадавших скончались на месте от полученных ранений, за жизнь еще 5 сейчас борются врачи. Всего в результате беспрецедентного по своей погибли 12 человек и 21 получили ранения различной степени тяжести. Нападения совершены членами радикальной исламской группировки. Координация действия исламистов и высокая степень осведомленности свидетельствуют о том, что у них имелись сторонники или источники информации в высоких кабинетах. Погрузившись в тягучую патоку тяжелых мыслей, Владимир практически не слушал дикторшу и не смотрел на экран. Зачем? У него и так не мелькало даже тени сомнения в том, что транслируемые кадры имеют прямую связь с информацией, переданной им в РЖЕ в январе. Удивлял только способ и размах грядущей чистки. Впрочем, если император, СИП и Вяземская планируют ударить по заграничным бенефициарам и нашим доморощенным англосаксонским клевретам, то ничего удивительного в происходящем нет. Отрадно, что тестикулы коронованной особы оказались из металла, а не яйцами пашот. Видимо, княжна потянула за нить, а вытянула натуральный канат. Пустить разом под нож канцлера, нескольких министров с помощниками из финансово-экономического блока правительства и пару шишек, плоть от плоти выходцев промышленного лобби, это сильно и совершенно не то, что могли бы ждать от императора и силовиков внешние и внутренние враги. Теперь чиновники, погибшие от рук террористов, разом шагнули в лагерь мучеников и патриотов Российской империи, отдавших за нее жизнь. Изящно, хоть и несколько грубо. Зато у императора и силовиков отныне для многого развязаны руки. Посмотрим, как они воспользуются открывшимся окном возможностей. Плохо то, что фактически пришлось объявлять войну своим. Экстренный выпуск новостей закончился. Не дождавшись реакции брата, Вика по-тихому слиняла за шваброй и тряпкой убрала грязь со снегом. Трофимыч по-прежнему сидел на диване, будто примерный школьник, сложив натруженные руки на коленях. «Ты этого ждал?» — наконец отмер казак. «Ждал, но не такого». Закинув ногу на ногу, Владимир покрутил рукой в неопределенном жесте. «Видимо, княжна накопала нечто, за что не прощают. Чужих не прощают, своих, тем более». Задумчиво потянув кончик уса, Трофимыч кивнул и направился на выход. Ему и без суфлеров было понятно, что здесь не обошлось без чьих-то шаловливых ручек. Развитая интуиция подсказывала старому вояке о грядущих переменах. Только к добру они или к худу, кто знает, но приготовиться лучше заранее. Знать бы к чему. Вечерний выпуск новостей вся страна, чуть ли не поголовно, встречала у экранов телевизоров. Достоянием широкой общественности стала информация о серии арестов и задержаний с применением огнестрельного оружия и спецсредств. Следователи получили добро на применение психоактивных веществ, называемых в народе сывороткой правды. Утром следующего дня грянуло едва ли не громче, чем 1 апреля. Расколов террористов до донышка, следователи по горячим следам вышли на верхушку заговора. Широкая общественность была шокирована арестом князя Салтыкова. Бывшего канцлера под белые рученьки и под усиленной охраной припроводили в матросскую тишину. Компанию ему составили около полутора десятков отставных и действующих чиновников и высокопоставленных лиц. Не вынеся позора, застрелились несколько генералов. В МИД были вызваны послы Великобритании и Соединенных Штатов. В сети вовсю распространялась информация, что последние скоро получат пинки под зад, так как следствие вышло на источники финансирования исламистов и ниточки финансовых транзакций привели, кто бы сомневался, в Туманный Альбион и протянулись за океан. Естественно, сэры и янки ищеек русских варваров дальше не пустили, тем самым нагадив собственный колодец и косвенно подтвердив тезис о пухе и даже лебяжьих перьях на рыльцах. Вал пикантной информации перекатился за границу империи и выплеснулся на страницы европейских газет и новостных сайтов, где бриттов с американцами не клеймил и не пинал ногами только ленивый. Интересно, сколько денег ушло на подношение западным медиамагнатам. Видимо, кузены настолько достали континентальную Европу, что она, забыв о внутренних распрях, лающей сворой набросилась на англосаксов, переступивших черту дозволенного. Из небытия всплывали старые обиды. Островитянам с американцами припомнили мнимые и настоящие грехи, изрядно полив их дегтем и обсыпав перьями. Глава 14. Русский дух, самурайский дух. 30 апреля Владимира вызвали к губернатору. Делать нечего, пришлось брать ноги в руки и скакать в Харбин, дабы предстать пред грозными очами хозяина Жилтараси. Константин Горин соответствовал фамилии. Настоящий человек-гора, с голосом, рождающимися в раскаленных глубинах мантии земли. Бас Константина Андреевича конкурировал с грохотом туч, а широкие ладони с совковыми лопатами, но в остальном он нисколько не соответствовал образу тупого громилы. Умные глаза на тщательно выбритом интеллигентном лице, знание нескольких языков. Губернатор поддерживал себя в форме, прекрасно понимая, что стоит чуть себя запустить, как он моментально превратится в этакого увольня. Это аристократов спасают сонмы голубокровных предков за плечами, а выходцу из простого народа приходится руками и зубами выгрызать место под солнцем. Расплывшегося медведя конкуренты быстро выгонят из берлоги, тем более хабаровский генерал-губернатор давно мечтает протащить на теплое место своего человека. Ему Горин как кость в горле. Как бы ни пыжились чиновники в Хабаровске и Владивостоке, Харбин крыл их по всем показателям, и по численности населения, и по промышленности с сельским хозяйством, и по прочим. Да что тут говорить, нынешний экономический рывок неизменно связывают с Гориным, который 10 лет возглавляет губернию, а ничто так не раздражает вышестоящее начальство, как чужие успехи на фоне собственных скромных достижений. «Проходи, прогудел губернатор, отрывая взгляд от монитора на рабочем столе. «Попрошу без расшаркиваний, давай по-простому, на ты. Чай, кофе?» «Здравствуйте, Константин Андреевич, от чая не откажусь», — поприветствовал хозяина кабинета Владимир. «Елена Васильевна, соорудите нам чайку, пожалуйста», — нажав клавишу селектора, отыгрывал простого мужика губернатор. Впрочем, показная игра не оказывала на Владимира никакого впечатления, и оба прекрасно знали об этом, просто иногда маска прирастает к лицу, а иногда хочется отбросить все ненужные или надоевшие формальности. Сейчас имел место второй случай. Горин прекрасно разбирался в людях и видел, что молодой целитель совсем не прост. Недаром вокруг него будто мошкара вились барышни и господа из ведьминой конторы СИП. А уж какие слухи ветрами заносит. Не зря он незримо привечал парня ранее. Инвестиция уже окупилась старицей. «Хороший у вас чай», — оценил напиток Владимир. «Твоего наставника сбор», — одними уголками губ обозначил улыбку губернатор. «Покупаем по-тихому, бодрит лучше кофе». «Ладно, считай, мы друг друга языками умаслили. Я тебя по другой причине попросил приехать. Знаешь, что это?» Горин вывел изображение на большой настенный экран. «График», — равнодушно пожал плечами Владимир. «А уж что это за график, вы мне, думаю, расскажете, хотя подозреваю, что вы продемонстрировали статистику роста заболеваемости в губернии». «Она самая», — кивнул Горин. «Мною принято решение не ждать указания из столицы, а действовать самостоятельно. Позавчера я подписал распоряжение о развертывании полевых госпиталей за счет бюджета губернии в связи с эпидемиологической обстановкой. С завтрашнего дня все службы переводятся на работу в режиме повышенной готовности. Я готов работать в Казаковке. Я так понимаю, что один из госпиталей вы планируете развернуть там по старой схеме?» «Да», — кивнул Горин, — «хотя у меня имеется большое желание вытянуть тебя в Харбин, но здесь тебя элементарно заездит. Это я тоже прекрасно понимаю, поэтому в данной ситуации предпочитаю исходить из того, что лучшее – враг хорошего. Константин Андреевич, вы могли просто попросить меня, вы же прекрасно знаете, что я не откажу в случае настоящей нужды. Знаю, мог, но мне важно твое личное согласие, а не по телефону или по сети, тем более тебя могут в любой момент забрать на Запад, когда люди начнут умирать пачками. Это сейчас тебя спровадили сюда в ссылку. А как жареный петух клюнет, быстро вспомнит. Барон Корф лично на полусогнутых прибежит и в ножки бухнется», — с тщательно маскируемым презрением сказал Горин. «Подумай, посчитай, что лично тебе потребуется, и бумагу ко мне на стол, я все организую. Даже луну с неба, если потребуется. Луна пусть остается там, где положено, а список я вам предоставлю». Горин не обманул. Заявку по списку Владимира укомплектовали в десятикратном размере, выбрав едва ли не в полном объеме склады заготконтор Дикоросов в губернии. Удивиться подобному обороту Огнев не успел, так события начали развиваться стремительно, и ответ он получил в самом начале строительства временного госпиталя. Оказывается, в отличие от большинства регионов и губерний империи, угрозу повторения пандемии власти в Харбине воспринимали всерьез и готовились загодя. Если больше года назад поле за Казаковкой словно шляпки грибов на грибной поляне покрывали островерхие своды армейских палаток в утепленном северном исполнении, то нынче дорогу заполонили натуральные колонны строительной техники. Ни свет, ни заря жителей поселка разбудил низкий гул двигателей тяжеловозов-трейлеров. Десятки машин с экскаваторами, бульдозерами, кранами и готовыми контейнерами из сэндвич-панелей. Одна за другой машины, чудо-дизелями, проскакивали по центральной улице и замирали на отсыпанной площадке на краю поля, где инженеры и рабочие уже приступили к разметке корпусов будущего госпиталя, а буровые машины бурили скважины под водоснабжение. Несколько единиц техники равняли площадку под модульную подстанцию в 50 метрах от высоковольтной линии электропередач, рядом с которой рабочие вколачивали в землю трубы и арматуру под контур заземления. Работа спорилась, за неделю на глазах изумленных казаковцев с нуля до голубей на крышах выросло несколько двухэтажных корпусов на 300 койко-мест госпиталя со всей инфраструктурой и комфортабельным общежитием для медперсонала. Все дороги и тропинки между быстровозводимыми зданиями, вместе с парковочными площадками, выложили сцепленными между собой толстыми перфорированными пластрезиновыми плитами. За ту же неделю на станции отремонтировали дорогу и возвели высокий перрон, позволяющий выполнять погрузку и выгрузку больных прямиком из кареты на кареты скорой помощи. Да, масштаб и темпы строительства впечатляли. Горин явно на мелочи не разменивался и несколько, мягко говоря, не договорил при первой очной встрече с Владимиром. Константин Андреевич, подстроив так, что губернатор, приехавший на приемку готового объекта, не сумел отказаться от приглашения в гости на чашку чая, Владимир припер того к стенке, временный госпиталь, говорите, ну-ну, какую сказку вы мне сегодня поведаете на ночь, нечего рассказывать, принимая из рук Джу кружку с целебным отваром, вздохнул Горин. Госпиталь, как ты сам, наверное, догадался, конечно, временный, но базовый, да уж догадался, потянул за связи в Харбине, вы должны меня понять, Владимир, я внимательно изучил статистику прошлой пандемии и просто не имею права сбрасывать со счетов ваш фактор и ваши навыки целителя. Можно я скажу прямо, по-простому, дождавшись кивка, Горин продолжил. Мне плевать на отсутствие у тебя медицинского образования, да Геннадию Петровичу, главному санитарному врачу, откровенно говоря, тоже. Извини, он бы меня без соли и перца сожрал, если бы я отпустил тебя в свободное плавание, а мне мои тапки дороги. Подарок дочке, как-никак, ведь он и тапки бы слопал, изверг. Один китайский лидер говорил, что без разницы, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Ты же не просто мышей ловишь, а крысиных королей давишь. Врачи и медперсонал в целом, как ты сам убедился, мы укомплектовали по полному штату и волонтеров привлечем с запасом. Без дела им сидеть не придется. Заодно и за тобой присмотрит, да придержит, чтобы ты до полусмерти не урабатывался. Об истощении и обмороке я тоже прочитал. И на том спасибо, вяло проблеял Владимир. Почему ему вечно достается эта гуана? Впрочем, Константин Андреевич, поделитесь секретом, почему вы готовились к пандемии, а половина страны до сих пор в небе витает. Тебе честно, полушутливые искорки в глазах губернатора сменились холодной серьезностью. Ложь я почувствую, ответил Владимир, взглядом указав Джу на дверь. Обиженно наморщив носик, девушка вышла из гостиной. Канцлер и его реформа. Так талантливо сломать работающий государственный механизм не каждому по плечу, благо до армии и силового блока он добраться не успел, хотя и там подгадил. И ведь все красиво и обоснованно обставлено было. Допив отвар в полной тишине, губернатор поставил опустевшую кружку на поднос. «У меня, слава богу, своя голова на плечах и я, а чудо, иногда ею думаю, а не только пищу вкладываю. Поэтому втихую саботировали налоговую и финансовые реформы и насколько это возможно оставили в губернии деньги, на которые формировали госпитали и вкладывали в другую инфраструктуру», – кивнул Владимир. «Знаете, я вас нисколько не осуждаю, Константин Андреевич, а вы не боитесь откровенничать со мною?» «Не боюсь», – Горин потер гладко выбритый подбородок. «Я тешу себя надеждой, что неплохо разбираюсь в людях. Знаешь, тяжело держать все в себе. Иногда хочется выговориться, а не перед кем. С тобой же я уверен, что мои слова на сторону не уйдут. Да и тайн особых я не открываю. Ничего такого, чего бы ты сам не знал или не догадывался. Недаром на тебя, Владимир, сама ведьма глаз положила. Вот, выговорился. Спасибо, Владимир Сергеевич, за чаек. Поеду дальше делами заниматься. Работа, понимаешь, сама себя не сделает. Да, чтобы все было честно и по справедливости, тебя и твоих учеников поставят на довольствие. С оплатой не обижу, благое дело делайте. Проводив губернатора, Владимир вернулся в дом. Жилтарассе сказочно повезло, что у ее штурвала стоит Горин, личность, болеющая и всеми силами радеющая за родной край. Единицы управленцев в империи могут настроить управленческий механизм подобно швейцарским часам. Горин мог. В Харбине шестеренки государственного управления вращались и тикали без задержек и проволочек. Силовой блок, кроме муниципальной полиции, подчинялся центру, а остальное Константин Андреевич держал в ежовых рукавицах, щедро награждая отличившихся и жестоко карая провинившихся. Нельзя сказать, что на губернатора молились, но поддержка в народе у него была ого-го. Жители на полном серьезе опасались, что Горина заберут в столицу и на его место посадят какого-нибудь прохиндея. Проканцлер Огнев решил не думать и не забивать голову государственными проблемами, без него разберутся. Уже разобрались, ему со своими наболевшими траблами бы распыхаться. Со дня на день повалится поток пациентов и ни до чего иного ему не будет дела. Плавали, знаем. Эх, с Настей бы повидаться. Боже, Как же он соскучился. Редкие видеосвидания уже измотали душу. Несмотря на переполох, царящий в столице и в высшем обществе после убийства канцлера и волны арестов, прокатившихся по рядам чиновничьи братья, отец и матушка не сводили глаз с уросящей дочери, под предлогом обеспечения безопасности любимого дитя, приставив к ней пару дуэней, следящих за любым ее шагом в университете и за его пределами, поэтому каждый сеанс видеосвязи становился чуть ли не секретной операцией фронтового масштаба. Если бы не Вика, и с этими крохами редких лобызаний через экран пришлось бы распрощаться. Одно время Огнев хотел сдаться под напором искушения как-нибудь проклясть или сглазить предков Анастасии, так они его достали, но хорошенько подумав, отказался от перспективной затеи. Свою женщину он обязан отвоевать другим методом. Непозволительно с будущей родней разбираться как с Васильчиковыми. На следующий день, как он предполагал ранее, лишние мысли покинули голову Владимира и весь мир сузился до госпиталя и медпункта заставы. Пациенты пошли резко и каждый день их поток только увеличивался. Вскоре госпиталь заработал на полную мощность. К июню от Огнева осталась глазастая тень со впалыми небритыми щеками. Ученики и ученицы тоже не блистали статями, но он вовремя придерживал их энтузиазм и пресекал любую самодеятельность на ниве исцеления страждущих. Самого Владимира жестко контролировал главный врач госпиталя, заставляя кушать и отдыхать по часам, для чего приставил к нему в услужение несколько медсестер и пару медбратьев. Прямо медицинский барин получился. Варит парит отдельно, обстирывают, чуть ли не в бане парит, медбратья водителями трудятся и буйных пациентов успокаивают. Как ни крути, никуда от последних не деться. Слава о целителе разлетелась далеко за пределы губернии в Казаковку, несмотря на строгие карантинные меры, пробирались всеми правдами и неправдами, и везли детей. Получался нескончаемый, выматывающий душу и нервы круговорот. Пациенты в госпитале, больные ДЦП и другими недугами дети, родители с горящими от надежды и отчаяния глазами, и всем им что-нибудь от Владимира и его учеников надо. Благодарности, проклятия, замкнутый круг. Когда эпидемия и кошмар наяву достигли своего апогея, а Владимир вообще перестал видеть то, что творится вокруг и по сторонам, кроме госпиталя и пациентов, его дом посетила гостья. У нас кто-то был, унюхав аромат дорогих французских духов, разуваясь в прихожей, спросил Владимир сестру, вышедшую встречать брата, вернувшегося с работы. Знакомый парфюм, 5 минут назад пришла, буквально перед тобой. Она в гостиной, стрельнув взглядом в сторону ажурной двустворчатой двери, ответила Вика. Понятно, вспомнили, значит, и года не прошло, вбив ноги в домашние тапочки, скривился Владимир. Викусь, джу, не в службу, а в дружбу соорудите чего-нибудь бодрящего. Чувствую я, мда, много чего чувствую. Не откладывая дело в долгий ящик, он направился в гостиную, в которой обнаружил гостью, с комфортом устроившуюся в мягком кресле. Здравствуйте, Владимир. Первой поздоровалась женщина, обозначив уважительный кивок головой. Здравствуйте, ваше сиятельство. Зачем же так, Владимир? А как же наставница или Наталья Андреевна? Слово «наставница», ваше сиятельство, кое-что подразумевает под собой, какую-то базу или фундамент. Ответьте мне, как давно в отношениях между нами не осталось даже фундамента. Стальной занавес очерченной границы наглухо отделил хозяина и гостью, которой оказалось нечего сказать в ответ. Вяземская отвела взгляд. В полной тишине кивнув самому себе, Владимир прошел к небольшому сервировочному столику. «Чай, кофе или таежный сбор?» – спросил он, обернувшись к княжне. «Кофе, если можно», – разомкнула уста Вяземская. «Как скажете, ваше сиятельство, хотя я бы рекомендовал сбор. По-настоящему бодрит, тонизирует, поднимает работоспособность и не лупит с ноги кофеином по центральной нервной системе», спокойно произнес Владимир, пожав плечами. «Гляжу, ваше сиятельство, жизнь тоже неласково обошлась с вами, не стоит усугублять последствия столкновения с действительностью с помощью кофе. Что ж, последую вашему совету, Владимир», царственно кивнула княжна под звук открывающейся двери в гостиную. В помещение лебедушками вплыли Вика и Джу, держащие в руках подносы с чайничком, исходящим дразнящими, но терпкими травяными ароматами, в которых угадывались лесная земляника, смородина, мелисса с кучей незнакомых трав и вазочки с медом, печеньем и конфетами. Расставив все на сервировочном столике, девушки также молча выплыли обратно. Княжна скупо улыбнулась. «Вышкалили вы девчонок, Владимир, только доброе слово и ласка, ваше сиятельство», — Оценивающе втянув носом травяной аромат, Владимир разлил напиток по чашкам и подкатил столик к креслам. «Угощайтесь». На несколько минут разговор утих сам собою. Княжна, отдавая дань напитку, не спешила переходить к сути. Огнев, смакуя сбор мелкими глоточками, также не торопил события. Так или иначе, гостья в любом случае поведает о причинах, заставивших ее покинуть московские пенаты и прилететь в дальневосточные Палестины. К тому же он не испытывал интереса ни к одному возможному предложению, готовому прозвучать под сводами его дома. «Хватит, наелся. Вы, Владимир, княжна, наконец, выбрала удобный, по ее мнению, момент. Наверное, гадаете, какого черта меня к вам принесло? Нет, ваше сиятельство, чувствуя, как отпускает усталость». Огнев блаженно вытянул ноги и долил себе напитка. «Абсолютно не гадаю. Вы сами приехали, вам и карты в руки. Что, нисколько не интересно?» Провокационно заломила бровь Вяземская. Нисколько не поддался на мелкую провокацию Владимир. «У меня вон, за тремя заборами и пятью плетнями куча корпусов. Как вы думаете, много ли интереса остается, чтобы смотреть по сторонам и строить какие-либо догадки? Да пропади они пропадом. Предлагаю вам, ваше сиятельство, поработать со мной с неделю, посмотрим, как изменится ваша оценка ценностей и мировоззрения. Гляну я на вас, как вы станете догадки с гипотезами в унитаз спускать. Поэтому вы не пускаете Викторию в госпиталь», — проявила осведомленность княжна. Поэтому, не стал спорить Огнев, Вика еще успеет очерстветь и стать циником. В роли администратора от нее гораздо больше пользы. Она сама и администрация госпиталя это прекрасно понимают. А лишний раз смотреть на умирающих от вируса людей и человеческие страдания ей ни к чему. «Аджу и ваши ученики», — подалась вперед Вяземская. «А им, как бы парадоксально ни звучало, это, наоборот, помогает разбить розовые очки, через которые они раньше смотрели на мир, и трезво оценивать выбранный путь. Не свернут, значит, не зря я в них вкладываю знания и душу. Свернут, освободят время для других. Стал быть, не их стезя. Я никого насильно не держу. Вы прекрасно сами знаете, целители в первую очередь исцеляют не тело, а душу, и лечат не болезнь, а человека. Впрочем, к тем, кого следовало удавить пуповиной в утробе матери, я их стараюсь не подпускать. Успеют еще. А как же ваши иные призвания?» Княжна интонацией выделила слово «иные». «Можете не переживать, среди моих учеников нет тех, кому я бы смог передать иные, ГХМ, знания», — ответно поиграла интонацией Владимир и многообещающе ухмыльнулся. На мгновение опустив очи долу, княжна верно истолковала ухмылку. «Никто никогда не узнает о передаче сакральных знаний и передавались ли они, вообще, кому-либо. Неинтересно», — продолжал добивать Огнев. «О чем вы, Владимир?» — сделала непонимающие глаза княжна. «О неозвученном предложении взять в особые ученики кого-нибудь из ваших протеже. Неинтересно», — пальцами левой руки обозначив кавычки над словом «особые», звякнул чайной ложкой Владимир, поставив опустевшую чашку на сервировочный столик. «Ваше сиятельство, пусть это прозвучит грубо, но я напомню вам, что именно по вашей инициативе взаимоотношения между нами были переведены в деловую плоскость, и вы же решили свернуть сотрудничество, наплевав на договоренности. О долгах как бы не принято говорить, но я позволю себе озвучить, что они не списаны, продолжая копиться. Не сводится у нас дебет и кредит, ваше сиятельство, уж простите за прямолинейность и недипломатичность. Я не исповедую библейское. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. Так ведь и без трусов остаться можно. Нечестивый берет взаймы и не отдает», — подхватила княжна, блеснув знанием Библии. «Еще я крайне настороженно отношусь к высказыванию, что следует открыть руку и дать взаймы, смотря по нужде. Уж больно аппетиты у спецслужб ненасытные и нужды безграничные, да к долгам своим они относятся безответственно. Знаете, мне ближе сура Аль-Бакар, аят 282 с призывом писца и свидетелей, но и тогда возникает вопрос о сунна, ваджиб, макрух и храме. Как определить, желательно, обязательно или не обязательно давать в долг, а может быть даже запретно?» — перешел на Коран Огнев. «Ваджиб был зимой, когда вопрос шел о смерти и жизни империи. Я вам, ваша светлость, безвозмездно, за простое человеческое спасибо передал десятки нитей с именами и фамилиями, ничего не требуя взамен, но даже спасибо не дождался, а теперь вы намекнули на храм. Не слишком ли? Остерегайтесь долго. Долг – это причина для печали и горя по ночам и унижения в дневное время», — процитировала княжна, показав, что священное писание мусульман также не прошло мимо нее. «Я поняла вас, Владимир. Тем не менее у вас осталось, что сказать, я вас внимательно слушаю, ваше сиятельство. Я хотела вас попросить оставить в покое барона Корфа». «Вы», Владимир в точности повторил мимический жест княжны с заламыванием брови. «Его Величество крайне негативно отнесся к шельмованию губернатора Энской губернии в социальных сетях», — поморщилась Вяземская. «Барон сейчас находится в очень непростом и крайне неустойчивом положении. Поймите, сейчас империи совершенно не нужны новые потрясения, и смена губернатора даже не приоткрыла, а целиком подняла завесу княжна. Отдаю вам должное, Владимир, вы мастерски выдержали паузу и отменно провели кампанию в сети по дискредитации барона. Прошу вас, остановитесь, не наживайте себе лишних врагов. Понятно, его величество переживает о собственном ставленнике, а учитывая второй виток пандемии и перестановки в правительстве и во властных структурах, ему просто необходимы верные люди с незапятнанной репутацией, а та у барона ныне подмочена. Какой из этого следует вывод? А вывод простой: убрать точку напряженности в лице одного обиженного гражданина. Но пандемия и губернатор Жилтарас Сигорин спутали все карты. Скажите, ваше сиятельство, барона вы также просили прекратить шельмовать меня на страницах газеты, на сетевых ресурсах, или это другое? Только честно. Просила, ответила княжна, и Владимир не почувствовал лжи в ее ответе. Спасибо, совершенно искренне прошептал Огнев на выдохе, но тут же злобно блеснул глазами. Жаль, барон остался глух к вашим мольбам. Конечно, имея за спиной поддержку в лице монарха, можно плевать на глав всяких разных спецслужб. Что ж, я готов пойти на компромисс. Учитывая, что не я начал, барон первым зарывает топор войны, приносит извинения и восстанавливает меня в университете, а то, знаете ли, птичка на хвосте принесла информацию, что новый ректор подготовил списки на отчисление. С чьей подачи, догадаетесь, или подсказать? Прощать кого-либо просто так даже по настоятельной просьбе монарха я не намерен. Вылечу я, Корф тоже полетит вверх тормашками. Разного мелкого компромата у меня еще достаточно, добрые люди поделились, а вода, как известно, камень точит. С огнем играете, Владимир? Не играю, я с ним борюсь. Или мне следовало применить иные таланты, исходя из постулата о связи отсутствия проблем с отсутствием людей, создающих эти самые проблемы? Нет, я так и думал. Надеюсь, этот вопрос мы утрясли. Предлагаю к нему больше не возвращаться до вашего сообщения о раскуренной трубке мира. Что-то еще, ваше сиятельство? Да, Владимир, есть еще, оно же во-вторых, есть и в-третьих. По порядку, пожалуйста. Ее величество надеется на ваше возвращение в НСК, будничным тоном произнесла княжна. Мария Александровна даже готова безвозмездно выделить личное имение в Подмосковье под ваши нужды, если вы вдруг решите перебраться в Москву. Также по ее просьбе я передаю вам информацию, что полковник Ионисин и генерал-майор Свирин больше не имеют никакого отношения к СИП и прочим силовым ведомствам, в частности. Не знаю, что конкретно имела в виду Мария Александровна, но в личном разговоре она намекнула, что вы поймете. Не знаю, в какие игры вы играете, к своему стыду, я упустила из виду этот процесс, но будьте осторожны, Владимир. То, что ее величество нажало на кнопки и добилось увольнения озвученных господ с действительной службы, могут связать с вами, если вы не сумеете сдержать язык за зубами. Вот как, от удивления не сдержал эмоций Огнев. Очень хорошая новость. Для того, чтобы не оставалось неясности, я вам чуть позже продемонстрирую одну интересную запись. Про язык за зубами не спрашиваю. Что ж, я очень внимательно отнесусь к пожеланиям ее величества, но пока о каком-либо переезде рано говорить, даже заикаться не стоит. Госпиталь я не брошу, а дальше время все расставит по своим местам, или Мария Александровна передумает. Готов выслушать третий пул новостей. Он не очень приятный, я бы выразилась грубее, но воспитание не позволяет. Прошу не перебивать и отнестись со всей возможной серьезностью. По внешним агентурным каналам нам поступила информация о готовящемся на вас покушении. Дайте догадаюсь, японцы? Протекло где-то в разведке? Да, вы правильно догадались. Непримиримые назначили вас одной из целей. К сожалению, мы не знаем, где и когда они планируют нанести удар. Упорные твари, сплюнул Владимир. Так-так, наблюдатели и подтянутые санитары в госпитале и новые соседи, заселившиеся в дом напротив. Это ваше прикрытие, призванное обеспечить безопасность вас и ваших родственников с учениками, пока вы находитесь в Казаковке. Вечер перестает быть томным. Придется принимать меры. Так, это стоит утрясти в голове. Благодарю за предупреждение. И на закуску. Как, еще не все. Не все, плотоядно показала жемчужные зубки княжна. Не далее, чем 5 дней назад мои люди посредством подброса пикантного компромата расстроили переговоры о помолвке между родителями небезызвестной вам барышни и князьями Кропоткиными. Кандидатура Алексея Кропоткина вычеркнута из списка возможных женихов, но в бархатной книге еще много фамилий, да и просто князей хватает. Ну как, моя кредиторская задолженность уменьшилась? Уменьшилась, процедил Владимир, прекрасно понимая, что укол Вяземской достиг цели. Сидя здесь, он имеет немалые шансы упустить счастье там. От прикрытия отказываться я не собираюсь, не маленький, понимаю, что к чему. Только мне во избежание непонимания и для взаимной координации необходимо наладить взаимодействие со старшим в группе или со старшими, если групп несколько. Замечательно, что вы не стали артачиться. Я пришлю майора Черницына, кивнула княжна, вставая. Дядя Володя, тяжело дыша, в кабинет влетел красный, будто после парилки, Сашка, там, полусогнувшись от нехватки воздуха в легких, мальчишка махнул рукой за спину. Они там соседей убили. Что, забыв о пациентке, Огнев, оттолкнув руками кушетку, на полметра подскочил над стулом, который занимал буквально пару секунд назад. Кто? Я там, за малиной по землянику пошел, а они, прислонился к стене Сашка. Мальчишка был знатным любителем сладкого, кто бы сомневался, что он упустит возможность полакомиться духовитой и сладкой земляникой, которой поросли склоны овражика за домом, снимаемым командой прикрытия. Из-за густого малинника, служившего своеобразным забором и преградой для любителей ароматной лесной ягоды, овраг был мало посещаем взрослыми, чем с успехом пользовались дети и подростки. По правде говоря, Санька не только собственное брюхо набивал, каждую вторую ягодку он складывал в подвешенный к поясу туесок, который относил домой к матери. К ним, я это, сглотнув, мальчишка более осмысленно продолжил. К ним в калитку девки какие-то постучали, я их не рассматривал, голоса только из-за ворот доносились, а во враге не больно-то слышно, и Марат, ну, тот рыжий со шрамом на подбородке подошел к воротам. Я не понял, что случилось, из-за малины плохо видно было, но он вдруг схватился за живот и пополам сложился, а девки ловко так через воротину перемахнули, как кузнечики прям, бац, и они уже тут, и в дом что-то вроде дымовых шашек зашвырнули, только дымило не сильно, со стороны, если не присматриваться, то и не видно. Я залег, чтобы меня не увидели, а девки пистолеты вытащили и двоих мужиков, что вот так из дома выскочили, высунув язык и хрипя, Сашка изобразил, как выскакивали из дома задыхающиеся от отравы бойцы, как рябчиков перещелкали, наглухо, там дырок, как дуршлагах наделали и Марата в голову добили. Одна потом в дом заскочила, а две и еще такой чернявый парень, на китайца похожий, он, оказывается, за воротиной остался и я его, пока он в калитку не заглянул, не видел, пошли к твоему дому, а я ползком из оврага выбрался и к тебе побежал.